Алексей знал желание Мурзы Сулеша продать 20 русских женщин и уговаривал его отказаться от сделки. Он видел список невольниц, предназначенных к продаже. Анфисы в нем не было. Он догадался, что это проделка старшей жены Мурзы, знавшей, что Петр любит Анфису и хочет на ней жениться. Случилось так, что племянница старшей жены, кособокая Фатьма, влюбилась в Петра, и старуха решила осчастливить племянницу и выдать ее замуж за русского. Препятствием к замужеству Фатьмы, по мнению старшей жены, была Анфиса, и старуха решила от нее избавиться.